Зинаида Гиппиус. Декаденство и общественность. Глава первая. Повсюду пошла такая чепуха, так все завертелось и перепуталось, что никто ничего не понимает. Слова совершенно утратили свой первый смысл. Произнесешь какое-нибудь слово, и надо спросить: «А что вы под этим разумеете?» «Я то-то и то-то. Условимся сначала». Как-то мне довелось присутствовать при споре трех людей об аскетизме. Один его отрицал, другой допускал, третий горячо утверждал. Спорили долго до слез напряжения, как пишет Надсон, а в конце концов оказалось, что все слезы были пролиты даром. Каждый из спорщиков под словом «аскетизм» понимал совсем не то, что его сосед. Если бы спорящих было не трое, а три десятка, весьма возможно, что и тут каждый кричал бы лишь о своем аскетизме. Конечно, начать добираться до корня вещей и переопределять значение всякого слова невозможно. Рискуешь никогда не кончить. Но все-таки не мешает условиться, какое именно понятие будешь назвать тем или другим словом. Что же такое общественность? Не вдаваясь в сложности и частности, в оттенки и переходы, общественностью я прежде всего назову соединенность человеческих интересов, то есть превращение их во что-то единое и соединенные человеческие усилия по направлению к этому единому. Толпа людей вытаскивает посередине дороги воз из грязи. Правые могут, пожалуй, поссориться с левыми, будут кричать, что нужно тащить не так, отсюда, а не оттуда. Одни, пожалуй, будут мешать другим, но все-таки воз у них один, всем им нужно вытащить. И они ссорятся или дружат все-таки вместе, и все как-то к одному этому общему возу относятся. В общественность ведь входит и общественная борьба, не одно общественное согласие. Но надо сказать правду, общественность такая в одном этом понятии еще не общественная жизнь. То есть именно жизнь-то вся и не может включиться в такую общественность. Между людьми столько же общего, сколько разного. Нашей ревнивой, узкой общественности нечего делать с различиями человеческими. И чуть начинается общественность, начинается уклон к превращению людей в стадо, в толпу, живущую только одним этим общим возом, общими относительно воза согласиями и несогласиями. Личности стирались. Родовой типизм сглаживал все резко индивидуальное, беспокойное, эксцентрическое. Люди как товар становились чем-то гуртовым, дюжинным, дешевле, плошь и врозь, но многочисленнее и сильнее в массе. Индивидуальности терялись, как брызги водопада в общем потопе, не имея даже слабого утешения блеснуть и отличиться, проходя полосой радуги. Отсюда противное нам, но естественное равнодушие к жизни ближнего и судьбе лиц. Дело в типе, дело в роде, дело в деле, а не в лице. Сегодня засыпало в угольной копе человека, завтра будут засыпаны 50. Сегодня на одной железной дороге убито 10 человек, завтра убьют 5. И все смотрят на это, как на частное зло. Общество предлагает страховаться. Что же оно может больше сделать? В перевозимом товаре от того, что убили чьего-то отца или сына, недостатка не может быть. В живых снарядах для углекопий тоже. Нужна лошадь – нужен работник. А уж именно саврасая ли лошадь или работник-анимпадист – совершенно все равно. В этом все равно вся тайна замены лиц массами, поглощение личных самобытностей родом. Герцен. Вот этой-то заменой лиц массами и оканчивается общественность, где люди, соединяясь, чувствуют себя главным образом и даже только толпою, компактной массой, где уже ничего не разберешь и никого не различишь. Невольно и бессознательно люди сами подрезают и подчищают свои особенности, свои различия, не хотят и знать о них, отрекаются от них во имя общности. А между тем, это именно отречение и ведет общность, в конце концов, к погибели. В общности не вся правда жизни, а лишь половина правды, другая половина обратная, но тоже лишь половина, у тех людей, которых мы теперь называем индивидуалистами. Глава вторая. Их все больше и больше в последнее время. Сознание личности обостряется, вопреки всему растет и как будто разделяет людей, отвлекает их от общей работы, от самого сознания их общности. Но это лишь кажущееся разделение, лишь временное. Индивидуалист, говорю о настоящем, не о декадентах, о них речь впереди, понял или, может быть, почуял, что человечество не компактная однородная масса, но мозаичная картина, где каждый кусочек должен быть не похож на другой. Разница и по форме, и по цвету, и по размеру, а между тем каждый все-таки необходим для общего, прилегает плотно и цельно на своем месте. Но ведь нужно знать свое место, увидеть свою форму и цвет. Только тогда можно сложиться в одну картину, а не свалиться в общую кучу. Индивидуалисты и отрываются от человечества, с муками выкарабкиваются из кучи. Индивидуалист не может не отделиться хотя бы на мгновение. Он должен почувствовать свою отдельность, иметь ее в себе всю. И только для того, чтобы действительно найти свое отдельное, ему одному, соответственное место в истинной общности. Действительное сознание личности не уничтожает сознание человечества. Чем глубже познается различность, тем ярче ощущается единство, общность. Этот момент отхождения от общего в личное, в себя, жизнь в отдельности, в своей только от личности, и есть полуправда, обратная половине правды теперешних общественников. Как раз этот момент перелома жизненной правды надвое очень ярок теперь. Это наше настоящее. И происходит великое, мучительное смешение, трагическая чепуха. Индивидуалисты еще не видят друг друга, обособившись, и ненавидят стадную общественность, от которой оторвались, жаждут иной и не находят. Общественники уже совсем лютой ненавистью ненавидят индивидуалистов, не понимая их вовсе, смешивая с декадентами, которые сами совершенно ни с кем не смешаны и даже не могут смешаться. И вот нелепость нагромождается на нелепость. Брань на брань, боль на боль, кровь на кровь. Крик одиночества покрывается ревом стада. Ничего не разберешь, ничего не различишь. Соединяются, сходятся внешним образом люди, которые дальше друг от друга по существу, нежели я в эту минуту от какого-нибудь негра в Южной Америке. Не умеют увидать друг друга те, кто должны бы и могут быть вместе. Дело в корне личное, центростремительное. Уродливо пытается нарядиться в общественные одежды. Жалко выскакивает на площадь. Напротив, дела по самому смыслу своему общие, общественные, центробежные, являются какой-то гримасой на общность, точно куча бревен навалена, которая наивно думает, что она лес. Был бы жив Герцен, как он кричал бы, с какой утроенной силой, что все к худу стадная общественность, к худу индивидуалисты с их оторванностью, декаденты с их невинной косностью, одинаковая тупость бессмысленного сна и бессмысленной крови. Голод и сытость, благополучие и страдания. Все, все к худу. Вера в доброе, вопреки всему, жалкая иллюзия. Надо знать и видеть, и Герцен видел бы и знал, что это удушливое и невероятное смешение ко всеобщему последнему худу. И даже это последнее худо уже начинается. Впрочем, не случайно же, что он этого не видит. Не случайно, что он жил в свое, а не в наше время. А живи он теперь, не видел ли бы теперешний Герцен дальше тогдашнего, и не сказал ли бы он, тот же, только чуть-чуть не тот, потому что теперешний. Да, худо, худо по имени это худо не к худу, а ко благу, это болезнь не к смерти. Больно, но это крылья растут, теперь вижу. Глава третья. Приглядимся, однако, поближе к нашей всеобщей чепухе. Рассмотрим хоть один краешек ее, возьмем одну из бесчисленных областей ее, а из этой области, еще и еще сузив, один какой-нибудь конкретный пример. Взглянем хоть на декадентов. Какое место занимают они посреди разгорающейся борьбы между человечеством и человеком, между этими двумя враждующими до времени половинами одной правды? И занимают ли декаденты действительно какое-нибудь место? Я буду говорить о литературе, и даже очень узко, и о декадентах литературных, но это еще вовсе не значит, что декадент – явление главным образом литературное или вообще причастное непременно к области искусства. Декадент, как и общественник или индивидуалист, может быть где угодно, кем угодно – швейцаром, чиновником особых поручений, монахом, земским врачом, министром, фабричным рабочим, королем, лавочником, поэтом. Причастные к тому или другому искусству более доступны для наблюдения. Более выражается у этих последних особый характерный декадентский строй души. Декаденты в своем роде скопцы, от чрева матернего рожденные так. Рожденный скопцом не виноват. Не виноват и декадент, рожденный без одного из самых коренных свойств человеческой души. Чувство неоспоримого, как знание, что я не один в мире, но окружен мне подобными. Это ведь так же примитивно и общеестественно, как иметь нос, два глаза, две руки, иметь зрение, слух. 5 обычных чувств. Декадент рожден без этого чувства, точно рожденный без слуха. И сколько бы вы ему ни объясняли звуки, он о них никогда ничего не поймет. И даже не поверит, как следует, что они есть. Потому что для веры все-таки нужно, чтобы на нее как-то отвечало внутреннее существо. Было чем ответить. Хотя бы в самой темной глубине существа. Индивидуалист, с какой бы болью ни отрывался от компактной массы человечества, как бы ни проклинал стадную общественность, он не понимает, видит. И проклинает-то во имя другой, новой, во имя, пусть бессознательно, соединения двух половин одной правды. То есть во имя общей жизни, без которой ему дышать трудно. Так же, как и у стадного общественника, нет-нет, да и заворочается в душе задавленное, повсегда готовое к бунту чувство личности. Индивидуалист обостряет свое сознание личности на никогда ему не изменяющей почве чувства общности, связанности с другими личностями. У декадента нет этой почвы. Нет никакого чувства общности, связанности, ни малейшего. Он просто не подозревает, что есть другие, кроме него. Не имея нужной почвы фона, он не имеет, в собственном смысле слова, и сознания личности. Нечего ему обострять. У него есть лишь ощущение личности, неподвижное, округленное, самодовлейное и слепое. Зрячим ему быть и не нужно, ведь личность эта всегда останется равной себе и одинаковой. Ведь она не может стать в соотношении ни с какой другой, потому что другой – нет. Если это действительно личность, и какая цена такой личности? Реальное ли это бытие личности – другой вопрос, да кажется, даже и не вопрос. Слишком легко на него ответить, но мы этого не касаемся, мы лишь исследуем. Настоящий цельный декадент от чрева матернего воистину дитя природы. Если он так или иначе воплощает в какую-нибудь форму свои переживания, духовные, душевные, выявляет их, он делает это, как человек, который идет один-одинешенек по лугу и поет песню. Идет и поет. Если случайно за лесом проезжали, песню слышали. Но певец не узнает об этом никогда, он пел один. Ищу мою отраду, в себе себя любя, и эту серенаду слагаю для себя. Или очень близкие этим строки того же автора через много лет. Я сам найду мою отраду, где все мое здесь только я, затеплю тихую лампаду, люблю ее, она моя. Кто заглянет в окно, увидит лампаду, потому что она теплится. Но кому заглянуть? Никого нет. Я вольный ветер, ветер, ветер, переливается Бальмонт в лучших своих наиболее цельных стихотворениях. Нежный блок из новейших все поет себе самому про к нему одному приходящую, им одним виденную царицу, деву, видит себя и ее, для себя и для нее слагает гимны. Сам всегда поймешь, что поешь, поймешь, что хочешь сказать, когда говоришь. Поймет и царица, потому что ведь и она, блок же. Достаточно брошенных намеков, недосказанных образов, полувоплощенных движений души, знаков, почти ни слов. И поэтому декадентская поэзия не то что не поэзия, но при всей ее глубокой, иногда святой искренности, полупоэзия, полуискусство. Она – полупроявленное нечто. Она – наполовину рожденный ребенок, недоносок в громадном большинстве случаев. И есть декаденты-поэты хорошие и дурные. И есть голоса громкие и слабые. Громкий голос скорее долетит до случайно проезжающего за лесом. Может быть, проезжающий скажет: «Какой славный голос! Какая хорошая песня!» Но это случайность, которая могло и не быть. Певец пел для себя, и проезжающего так и не видел, как будто его и не было. Город, леса, закаты, фабричные трубы, железная дорога, облака, люди – все это одно. Я – это другое. То людей, облака и трубы – я наблюдаю, и оно вокруг меня равномерно расположено, а это себя я ощущаю. Таким образом, реально существую лишь я один. И ясно, что при этом в рожденном недостатке души не может быть ни борьбы, ни падений, ни восстаний, никакого движения, кроме как по кругу. И никаких достижений. Какая же борьба, когда нет противника? Какая общественность, если нет никого, и никого тебе не нужно? И зачем особенно стараться выразить полнее свою душу? Она есть, и все в ней уже выражено. Иди и пой. Лук зелен, ты один. Иди и пой, если поется. поется, а потому так много декадентов в поэзии, в литературе и во всяком искусстве. Много подлинных, много и поддельных подражателей формы, недосказанностей и намеков, но подражателей-фальсификаторов везде много. Всякая искренность может быть взята совне, как мода. Я говорю о правоте настоящих, так рожденных декадентов, но, конечно, жаль мне и страшно, что они теперь поддерживаемые и окруженные тьмой подражателей и фальсификаторов так всецело завладели поэзией и литературой, что уже вся она как бы выпадает из общественности. Почти вся поэзия и литература, поскольку она декадентская, вне движения, истории, человечества, вне борьбы между «мы» и «я». Не она, эта литература, не имеет отношения к движению жизни и мысли, не жизнь к ней. Я говорю про литературу, искусство, про ее уклон. Как же это случилось? При всеобщей чепухе, смешении, соединении несоединимого, разъединении соединенного, при повсеместной извращенности понятий, ничему не надо удивляться. Говори, что хочешь. Все равно все слова опрокинуты вверх дном и катятся, которое поймаешь, что и твое. Личное борется как общее, общее как личное. Каждый говорит не то, что хочет, и, наконец, не знает, чего он хочет. Один только декадент имеет все, что хочет. Поет на лугу. Никто его не слышит. Но выходит так, что как будто он поет не один и не на лугу, как будто декадентство, литература. А ведь литература общественна. В заключении, оглядываясь еще раз на всю трагическую и кровавую нелепость последнего времени, на раскалывающуюся пополам правду, на борьбу общественников стадных с индивидуалистами, на бесплотность борьбы тех и других в отдельности, со всеми внешними условиями жизни, подлежащими уничтожению, оглядываясь на все это худо, о котором каркал Герцен, мне хочется сказать, почему оно нам кажется таким худым. Стадный принцип общественности, ненавидящий, скрыто или явно личность, приводит к мещанской кристаллизации, по выражению Герцена. Остановившийся индивидуализм может привести к искусственному, более страшному, чем врожденное декаденство. Но наше упование в том, что индивидуалист не останавливается в себе самом. Расширяясь, он борется со старым соединением людей во имя нового, такого, где он, при нераздельности с ними, чувствовал бы и свою неслиянность. А пока он хочет найти свою душу, чтобы было что отдать. Герцен думал, что лишь близкие цели объединяют людей. Да, объединяют, соединяют, а по достижении их завтра, послезавтра, что? Или новое разъединение, или мещанское кристаллизованное благополучие. Бунтовщики-индивидуалисты, кажется, поняли или хоть почуяли, что не далекие цели уловка, так думал Герцен, но именно близкие и настоящим образом люди могут быть объединены даже не далекой целью, а лишь последней целью. Это первое и главное необходимейшее ее условие, чтобы она была последней. И не только при ней не выбрасываются за борт, но исчезают ближайшие цели, соединение в них, но, напротив, тогда-то сами собой они, как попутные, постоянно будут достигаться, сменяясь одна другой естественно и просто. Они сложатся сами, как сами сложились в сказке Андерсена «Упрямые льдинки в слово вечность», когда Кай понял что-то высшее и далекое. А раньше он, еще не понимающий, напрасно старался складывать их своими замерзшими руками. Ничего не выходило, все распадалось. Если действительно есть уже люди, начинающие прозревать эту простую истину, которую не видел Герцен, правду объединения целью далекой, последней, если уже есть сознание этой правды в душах людей, живущих сейчас на Земле, не значит ли это, что правда уже на Земле, уже коснулась Земли? И может сойти на Землю, может быть на ней? Герцен видел черный темный коридор. Мы в глубине его видим белую точку. Что это такое? Выход? Как он далек! Не все ли равно? Лишь бы знать, что он есть. Не мы, выйдут другие. Герцен сказал, ищите близких целей. И грустно думал при конце жизни. Все-таки ничего не выйдет. Мы вспоминаем другие слова. Ищите последнего царства. И остальное все приложится вам. Мы будем искать. И будем думать даже при конце жизни, что выйдет.